Я думаю, что, как всегда, мы за сегодняшний день и за это уже вечернее время будем благодарить Господа за то, что Он дал нам такую возможность прийти на это место и еще раз послушать Слово Господне. И, конечно, не просто Его послушать, но растворить Его верою, для того, чтобы в будущее время жить по этому Слову. И когда брат Сережа говорил, он напомнил об этом хлебе, то я вспомнил вот эту притчу, которую Господь сказал, когда к одному человеку уже в очень позднее время пришел друг, и ему нечего было ему предложить. Ну, у людей всегда так было, прежде всего, когда к нам друзья приходят, мы их что хотим сделать? Накормить. Это самое первое, потому что жизнь продлевается тем, что мы питаемся, и у него не было вот этого хлеба, и он пошел к своему другу, помните, уже было очень позднее время, и тот не хотел вставать, сказал, что уже позднее время, уже и я сплю, и дети мои со мною. Но я обратил внимание, что он просил не один хлеб, он просил три хлеба. Дай мне взаймы три хлеба. Кажется, какой смысл? Надо было одну буханку попросить. Я не думаю, что они такие маленькие были. Он просил три. И для нас сегодня это очень важно. Первый хлеб. Это, конечно, Господь сказал, что Он сам есть хлеб жизни. Второй хлеб – это Слово Божие. Оно называется хлебом, водой называется. В разных местах Писания мы найдем его символы разные. Но а уже третий хлеб, вы знаете, что, ну, очень важный хлеб. И вы помните, когда Саула уже провожали на царство, и знамения сбывали, говорят, будут нести три хлеба, но тебе дадут два. Вы помните? Потому что третий хлеб, Господь сказал так однажды, говорит, Господи, кто тебя накормил, кто тебе принес пищу? И он сказал, моя пища, что делать? Творить волю пославшего меня Отца. А вот этот третий хлеб, вот это то, что от нас зависит. Как мы растворим слово жизни сердцем нашим, будем ли жить по этому слову и будем ли делать дело Божие. И, наверное, поэтому очень у многих не хватает той полноты радости, потому что нет этого третьего хлеба. Нет того труда, который должен быть, который приносит радость и удовлетворение. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня мы, когда будем слушать Слово Господне, мы его слушали не просто, чтобы время провести или обогатить разум наш, но чтобы впоследствии мы могли иметь радость от труда, который будем делать. По Слову Господню, на основании Слова Божия и под Его контролем. Это возможно. Поэтому вот этот третий хлеб, он очень важный, потому что, оказывается, работа недокончена. Если первые два взяли, а результата нет, значит, не будет и радости той, которой надо, не будет той и полноты. Ну и еще хочу сказать, что, раз уже эту мысль я подчеркнул сегодня, что мы практически живем той силой, или лучше сказать надо, полноценной жизнью живем, той силой, которую Бог дает нам для труда на ниве Божьей. Если мы не собираемся это делать, мы не сможем иметь той полноты, того обилия силы. Зачем сила, если не собираешься делать что-то? Я когда-то помню, я однажды напоминал, я помню, я еще участвовал, такой рассказ рассказывали, «Человек» он назывался. И помните, ну, наверное, кто-то помнит из молодежи, сегодняшняя молодежь, конечно, не помнит, потому что это был где-то 73-74 год, то, наверное, многие из вас еще не родились тогда. Но помню, я играл, так сказать, роль человека, и помню, что красота оставляла. Я просил, сила, не уходи, говорит, а до могилы ты и без силы дойдешь. До могилы ты и без силы дойдешь. Зачем красота, зачем сила, если так просто не думать о том труде, который нужно делать. Поэтому почему-то я сегодня вот слушал и немножко, ну, взял для начала то, что было сказано, потому что оно не должно расходиться, вот наши темы, и первое начало, и последующее, если это расходится, а не дополнять, значит, что-то недоделанное у нас. Я так хорошо понимаю, когда один пропин говорит на одну тему, а другой говорит на другую совершенно, а третий на третью, то вроде бы и все нормально было, а единства того нету. Потому что когда Бог что-то строит, Он строит в единстве определенном. Это может быть дополнение, это может быть другая сторона темы, но она будет та же самая. Она будет та же самая. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы вот то слово, которое мы будем слушать, чтобы оно принесло в будущее время нам пользу и было для нас этим хлебом жизни. Ну и вторую мысль, которую я подчеркнул, что Бог дает силу для труда. Дары дает для труда. Он не дает для коллекции, для того, чтобы они были. Он дает для работы. Потому если мы не работаем, я хорошо понимаю, что мы разные, и определения Божьи для нас разные. Но Бог никого не предусмотрел, чтобы просто создавали массовость. Хотя и это иногда надо. Когда приходишь, людей мало, то не хочется делать ничего. Вроде и для массовости надо. Но, в общем-то, мы сегодня занимаем свои места не для того, чтобы нас казалось много, а для того, чтобы делать дело Господне, каждый на своем месте, на своем уровне, именно свое. Когда мы начинаем делать не свое, мы обязательно будем пересекаться, столкновения будут, потому что занялись не своим. Вот когда мы делаем каждое свое, тогда бы та гармония, то определенное направление, где не будет столкновений, помех, слез лишних не будет. Я хотел бы, чтобы в нашей жизни так было. Поэтому я просто хочу напомнить, начать с прошлого материала, это будет 33 Исаии, и, пожалуй, начну с 22 стиха, чтобы немножко повторить, где израильтяне, они в чем свою надежду ложили? Они знали, какое будет время, они видели, что время не совсем приятное было уже тогда, потому что Бог начинал почти что-то отнимать из них, из тех благословений. Но они хорошо понимали, что если будут иметь дело с Господом, то Господь может поменять все. И я читал 22 стих, где мы рассуждали, ибо Господь, судья наш, вы помните, Господь судья наш, и Господь законодатель наш. Если то один человек и законодатель, и здесь Господь не человек, это личность, ну так можно назвать сегодня, то если он и законодатель, и судья, то очень прекрасно понимает, как истолковать ту или другую статью его закона, которую он создал. То есть если сегодня люди, ну, по-интересному, значит, законы создают, иногда тупик заводят, ну хотя бы наш закон о регистрациях наших. Говорят, в этом, ну, в жилом доме по закону нельзя. По разъяснению можно. И потом однажды в одном еще так и сказали. Говорят, ну как же, значит, по разъяснению можно. Говорят, да, по разъяснению можно, по закону нельзя. Поэтому как сделаем, так и будет правильно. Вот такие у нас законы сегодня. Вот такой вот круг. Как сделаем, так и будет правильно. И так будет правильно, и так правильно. И так не сделаем, будет правильно. И так не сделаем, будет правильно. Все будет правильно. А то у Бога таких законов нету. Они у него конкретные. Правда, мы их иногда не совсем глубоко понимаем. Мы их можем иногда понимать поверхностно. Но это уже совсем другой вопрос. И я, допустим, просто напомню, много столкновений было у Иисуса Христа с фарисеями, с книжниками, с учителями закона по поводу празднования субботы. Помните? Вот исцелил там Сухорукова, ему претензии, ты в субботу делаешь. Шли в субботу, стали срывать калоши, есть претензии, что твои ученики делают в субботу. И, конечно, они не нарушали субботы. Но книжники и фарисеи смотрели наружно на субботу. А Христос смотрел глубоко, и он хорошо понимал, я об этом не один раз говорил, что такое вообще суббота. Это покой. Это покой. А какой может быть покой у голодного человека? Ну, какой покой у голодного? Я не знаю, как вы, говорят, вредно на ночь есть, но я если есть хочу на ночь, то я не засну. Не знаю, эти законы действуют для кого-то не одни, для кого-то другие, но для меня, значит, я голодный, как я буду спать? Я могу проснуться, это мне нисколько не мешает спать. Говорят, там, объелся или переел что-то, ну, знаете что, ну, я понимаю, но все есть мера, но тем не менее. И, допустим, то же самое с сухой рукой. Какая у него могла быть суббота? Видит перед собой того, кто может руку исцелить. И невозможно. И Господь делал субботу. Это что Он назначил субботу? И в этом направлении мы иногда не совсем понимаем вещи и трактуем их, и столкуем их неправильно, потому что смотрим однобоко, смотрим с одной стороны. А Господь все свои законы, Он видел не только снаружи, Он видел внутренне сам. Или говорит, священные хлебы нельзя было есть никому. А Давид кушал их, говорит, то их обвинил Бог? Нет, потому что они были голодные, потому это был действительно человек, помазанный Господь, и так далее, можно об этом много рассуждать, по-разному рассуждать, но я одну только сторону подчеркиваю, Господь, который создал законы, Он может и судить правильно по этим законам. Ну и второе, говорит, Господь судья наш, Господь законодатель наш и Господь царь наш. А вы знаете, с одной стороны, царь тоже подчиняется закону определенному, а с другой стороны, он может и помиловать. Вы знаете, что по всем законам надо расстрелять, уничтожить, но пишут помилование, а помилование, оно не ориентируется на преступление, оно ориентируется на милость. Это не важно, что там человек сделал. Но почему-то иногда в некоторых случаях царь решает помиловать, и что? И все суды в стороне, ну как в стороне, не совсем в стороне, но вот если причина есть какая-то, вот он так захотел, ну так захотел. И когда-то действительно очень много посланий к римлянам на эту тему есть, рассуждали, почему Бог так поступает, почему с одними так, почему с другими так, а Павел говорит, а что он у вас спрашивать будет? Он сотворил, он как хочет, так и делает, ну, вот с этой точки зрения. Хотя, вообще, Господь, Он придерживается, это ж Бог любил, у Него есть свои принципы, своя мораль. А с другой стороны, кто Его может обвинить, что Он так? Ну, Он так захотел. Захотел, чтобы я в это время уже был почти лыс. Ну, захотел так, ну. Я помню, что было 18 лет, я видел себя с седыми волосами, и что их очень мало на голове. Ну, может, наследство, может, еще что-то, но я не знаю, что. Но Он так захотел. Он так захотел. Он захотел, чтобы вы такими были, какие вы сегодня есть. Вот этого роста, вот этого вида. Хотя уже грех немножко искажает человека. В вечности все люди будут более гораздо красивыми, чем они есть на самом деле. Я это видел в свое время. Люди, которые там совсем, но не похожи, но не совсем другие. Ну как совсем другие? Ну гораздо красивее, короче говоря. Я не знаю, как это делается. Вот. Но он такими захотел. Там не будет тучных, над кем мы сегодня смеемся, там и будет слишком худых, как мы сегодня говорим, жерть. Ну, это на земле так, это на земле так, да, так. И много факторов есть, влияющих на это, но в вечности все будет по-другому. Когда Бог все исправит, поправит, настроит, и там не надо будет стесняться друг друга, не надо будет бояться друг друга и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, потому что Господь царь наш, и здесь Писание говорит, двоеточие стоит, Он спасет нас. И как у судьи есть полное право, и как у законодателя. А законодатель, знаешь, что такое? Законодатель имеет право менять законы. И вы знаете, Бог в Священном Писании, когда это надо было, когда невозможно было чего-то достигнуть теми законами, которые существовали, они просто-напросто уже не работали на созидание, то Бог их менял. Я, помните, в прошлый раз напоминал, должен был умереть Езекия, но он не умер. Должно было солнце зайти, оно стояло очень долго. Топор должен был лежать на дне, он всплыл. Почему? Потому что мы имеем дело с законодателем, который при необходимости, если это надо, он эти законы меняет. И если бы действительно могли воспользоваться вот этими законами, которые вообще-то мы еще не знаем многих, ну, это особая тема, я на эту тему говорить не хочу. Но я одно знаю, что если бы люди были, любили Бога, то наша жизнь сегодня была бы совсем другая. Кто-то однажды засвидетельствовал, когда, значит, открыл мне, что некий новый закон, то его сразу заблокировали, потому что надо было все тут перестраивать, кто-то лишился бы денег, кто-то лишился бы чего-то, и оставили так на этом месте, все, как оно сегодня есть. Но вы поняли меня немножко? Но немножко поняли. Открыл закон, уже совсем по-другому, не надо того, что теперь есть. Но это значит, кто-то был капиталистом, он разорился, уже его продукция не нужна никому. И взяли это подальше, положили вот туда и все, потому что нечестные люди. И это тоже одна из проблем, почему сегодня существуют некоторые проблемы, которых могло бы и не быть. А сколько... Ну, то просто, я не знаю, почему я это говорю, я то не собирался говорить, сколько сегодня люди тайн унесли вместе с собой. Вот Бог открыл, что-то делали, и никому не раскрыли. Они умерли, и с ними все умерло. Ну, хотя бы та же самая аносовская сталь. До сегодняшнего дня секрета ее не раскрыли. Когда говорят, можно было нарубить гвоздей, а потом побриться, не подтачивая. Но он ушел и все с собой унес. И сколько таких похожих случаев было, когда Бог давал что-то людям, но из-за жадности, из-за того, чтобы конкуренты что-то не взяли, они забрали все это с собой. Поэтому, куда бы мы ни обратили свой взор, о чем бы ни рассуждали, но мы очень часто страдаем не от того, что Бог не милостив, а то, что сами жадные, сами не умеем жить друг с другом. Когда-то помню, не буду же говорить где, в какой стране, но не хочу никого обижать на сегодняшний день, но покупает, значит, брат где-то в магазине продукцию какую-то. Я-то знаю, какую. Там через год обнаруживают, что где-то, немножко надо заехать в другое место, и там несколько раз дешевле. Ну, и спрашивает у брата во Христе, который тоже живет рядом с ним, говорит, слушай, а что ж ты мне не сказал? Говорит, я сам это узнал, и ты должен сам, что-то я тебе говорить буду. Какой? Вот вам, пожалуйста. Ну, вы сейчас поняли саму сущность, что значит люди? Говорит, что ж ты мне не сказал? Говорит, я сам, говорит, узнал это, и ты должен был. Что-то я тебе говорить буду. Кажется, что тут простое, что тут трудное, вернее. Сказать, брат, зачем ты берешь здесь, когда можно дешевле гораздо? Оказывается, нет. Вот я знаю, а ты... Ну, я понимаю, когда где-то дело бизнеса, где-то что-то, ну, знаете, есть свои секреты. Я могу, тоже немножко могу понять, немножко понять. Ну, в некоторых вопросах я просто не могу понять людей, почему они так делают. Почему тебе плохо, когда другому хорошо? И такое ж есть. Знаете, есть такие люди, которые для того, чтобы доставить радость, вы должны плакать. Если вы будете плакать, они будут довольны. Но если вы будете радоваться, они покойнее найдут, а почему вы радуетесь. Поэтому просто вот от нашего характера, от нашего внутреннего мира очень часто зависит не только наша собственная жизнь, но и жизнь других людей, которые рядом с нами. Но я думаю, среди нас такого нету. Мы люди открытые, всегда готовы помочь, всегда готовы подсказать. Но я возвращаюсь назад к этой самой теме, что Царь наш, Он спасет нас. Ну и 23 стих. Я об этом тоже говорил. «Ослабли веровки твои, не могут удержать мачты и натянуть паруса». Ну, вы знаете, парусом ловит ветер, эту движущую силу. Я не знаю, что сегодня можно назвать парусом. Я понимаю, что значит, вечер благодати, мы можем назвать именно вот так, вот то явление, когда мы ищем благодати Господней и находим. Ну, а Священное Писание говорит, ну, надо, чтобы что-то было на страже, чтобы пару, и для этого веревки существуют. Вы даже сегодня видите, наблюдаете, очень часто высокие мачты, вот которые стоят, телевизионные, они тросами держатся. В разные стороны растянут, они держатся на тросах. Потому что они не смогли бы удержаться просто вот так, как обычно, мы невысокие сооружения. Тросами, веревки, правильно натянуты должны быть, не перетянуты, иначе будет какое-то отклонение. Это будет ненормальная работа тогда. И вот здесь Господь напомнил наши веровки. Ну, мы сегодня понимаем, когда апостол Павел, опять я повторяюсь, сравнивал нашу жизнь сегодняшнюю с вечностью, то он сказал, что у вечности не надо будет многого. Там будет одна любовь, там будет знание. Ну, а теперь есть нечто, что нас с вечностью связывает. А теперь пребывают читры. Вера, надежда, и что еще? И любовь. Но любовь из них больше. То я думаю, если взять корабль и мачту, то, наверное, там не только три веровки, там может быть и 13, я не знаю сколько, я не моряк. Но когда я сегодня рассуждаю на духовную тему с этой стороны, то вот без этих трех веровок, вы знаете, что нам трудно удержаться. Потому что вера может слабнуть. Вот, Лука, 22 глава, это будет 32 стих, говорит, чтобы не оскудела вера твоя. Это был разговор, значит, с Петром, когда он очень сильно убеждал себя и других, что, значит, не оставит Христа и так далее, и так далее. То Господь сказал ему наперед, что это ты так думаешь, а на самом деле так не будет. И говорит, и я молюсь о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Оказывается, вера может оскудевать. Она может возрастать, а может и оскудевать. Поэтому вот эти веровки, они должны быть натянуты, должны быть на должном уровне. И надежда может исчезать. Помните, Павел говорит, исчезала всякая надежда к нашему спасению. Когда вот этот их корабль, на котором он плыл, стало бросать волнами, этим Эвриклидоном, который поднялся в то время. Он сказал, исчезала всякая надежда. Все может возрастать и все может ослабевать. И вот здесь Павел говорит, если вот эти три момента, и любовь тоже у многих по причине умножения беззакония, у многих что сделается? Охладеет, что? Любовь. Опять. Вот эти три веровки, на которых эта мачта держится. Как только веры нет, вы знаете, что и Господь говорит, и делает свою работу, а когда веры нет, не может человек воспринять, не может приложить к себе, и откатывается с тех высших духовных уровней на низшие. Или застой бывает. Поэтому, если сегодня говорить о сегодняшнем дне, то, наверное, тоже можно сказать, ослабли веровки. Если не у всех, на всех не распространишь. Мы всегда, когда говорим, что о какой-то истине, то мы говорим, каждый к себе приложи, потому что вполне возможно, кому-то подходит, кому-то не подходит. А вот в общей массе ослабли веровки вот эти. И вера, и надежда, и любви той, как надо, иногда не оказывается. Ну, а раз вот этого нет, этих вещей, всех трех, тогда и ветер ловить нечем. Вы знаете, это очень важно на сегодняшний день. Вера, надежда, любовь. Я не один раз говорил, что все-таки Господь смотрит на сердце наше. И просто еще раз напомню. Первое, значит, глава послания к филиппийцам апостола Павла, он там пишет, он как раз говорит о любви, о том, на что Господь обращает особое внимание. Он сказал, что хочу, чтобы возрастала вера ваша в познании и еще в чем? И во всяком чувстве. А чувство или доброхотно, или это уже к сердцу относится, уже относится к любви. И поэтому, если эти веровки ослабли, если любви нет, вы знаете, то, что делается без любви, оно цены не имеет в глазах Божиих. А это значит, веровки где-то не натянуты, что-то где-то немножко повреждено, и уже благословение того не получает человек. Я еще раз повторю то, что говорил. Именно в связи вот с этой темой, которую я теперь веду, что можно очень тщательно исполнять все то, что написано. А это надо. Хочу напомнить, что когда мы говорим, это есть сегодня заблуждение такое, что когда, значит, говорим, что мы под благодатью, то очень многие понимают, что не обязательно выполнять Слово Божие. Мы же под благодатью, говорит, закон отменен. Закон отменен. Но закон-то отменен, это правда. Но Господь не оставил нас без учения. Он, говорит, устранил закон заповедей чем? Учением. Чтобы в себе самом из двоих создать одного человека в бой. И язычника, с еврея, чтобы церковь создать одного человека. Нет разделения. Он не сказал, что если благодать пришла, то уже все делайте, что хотите. Это совсем неправильное понимание. Но, еще раз повторяю, даже во время благодати, когда закон Моисеева отменен, как он отменен? Он вообще не отменен, потому что он поставлен вечно быть. И сегодня во мной стоит вопрос, как Бог сказал вечно, а тут отменен, вроде несоответствие. Христос его исполнил за нас. Он его исполнил за нас, а нам дал учение. Но это учение на гораздо более высоком уровне, чем заповеди закона Моисеева. Я об этом говорил не один раз, и, наверное, не стоит повторяться. Но даже сегодня можно выполнять слово под давлением буквы. Но не прикладывать сюда сердце. И в нашей жизни, может быть, не так часто, но бывает, когда мы что-то делаем, потому что знаем, что надо делать. Так написано, заставили, а куда денешься? И мы делаем, но это уже не от сердца. Это под влиянием ветхой буквы, которая говорит. И в данном случае Бог не смотрит на то, что мы делаем, а смотрит на сердце. А сердце твое как? А у сердца часто может быть ропот. Делаю, а сам ропщу. А почему другой не делает? А зачем мне это надо? Зачем? Так снаружи все выглядит вполне благополучно и пристойно, хорошо? А внутри-то совсем другое. И тогда никакого ветра мы не поймаем. Мы только тогда его поймаем, когда делаем по Писанию и от сердца. Когда мы довольны тем, да, могут быть трудности, это не так-то легко и просто исполнять то, что написано, трудности, но мы делаем и радуемся тому, что мы делаем, несмотря на то, что трудно. Вот в данном случае парус и веровки натянут так, как надо, и можно поймать ветер благодати. А так и делаем, и вроде бы еще делаем так, как надо, и придраться не к чему, но сами хорошо понимаем, что что-то не то. Ну вот нет того радости, то и нет, нет того успеха, нет того исполнения Духом Святым. Почему? А потому что не от сердца. Под давлением ветхой буквы. Потом я хотел бы, чтобы сегодня наши веровки не ослабли, чтобы хорошо понимали, что значит вера, говорит. Вера, движимая чем? Или расчетом? Или завистью, или жадностью, или еще чем? Любовью. И мы никуда от этого не уйдем. И просто это надо всегда держать перед глазами, чтобы, может быть, ну, не знаю, как процентов отношений, но дать ответ себе, а почему я делаю, а у меня не совсем то получается, что хотелось бы. А может быть, эта причина и есть? Я не раз, когда эту тему вел на день Пятидесятницы, то вы помните, что в Иерусалим на день Пятидесятницы пришли люди набожные. И всякого народа под небесами. И пришли в Иерусалим. Они не пошли у капища Ваалова. Они не пошли поклоняться какому-нибудь Ваал-фигуру или еще кому-то. Они пришли поклониться живому Богу. Они пришли в Иерусалим. Они затратили средства кто-то. Кто-то время потратил, издалека приходили. Из всякого народа под небесами. Кажется, что больше надо для того, чтобы получить Дух Святой? Но они получили Дух Святой тогда. А кто получил? Возрожденные люди, которые любили Христа, искали его, они получили. А все остальные набожные ничего не получили. Потом я сейчас у себя проверяю, а может, и я уже набожный всего лишь. А что вы думаете? По привычке все эти чувства угасли, и, знаете, по накатанной колее катишься, и уже даже не думаешь, какой, от сердца или набожный, или по привычке. А иногда надо подумать. Это были люди набожные. Я опять повторяю. Это были люди, которые очень тщательно что-то соблюдали. И шли туда, куда надо, и опять повторяю. Они пришли в Иерусалим, они пришли к живому Богу, они пришли на день Пятидесятницы, они все делали так, как надо. Но одно было «но» – внутренность. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы в действительности мы не просто сегодня били воздух, и так просто, а проверяли свое собственное сердце. Мы хотели бы, чтобы кого-то проверить, чье-то сердце. Кто виноват, что сегодня такое служение было серое? Ну, конечно же, не я. Конечно, это кто-то. А эти кто-то, у нас 1360 человек, наши 1359. А я при чем здесь? Я же отметил, что-то не то, серое что-то. Кто? Конечно, они виноваты. Конечно, они. Этих они очень много. А на самом-то деле мы каждый, когда приходим сюда, мы что-то должны принести. И атмосферу свою мы сюда приносим. Вот нашу духовную атмосферу, когда мы идем, мы ее несем туда, где мы есть. И она оказывает влияние. И потому, ну, просто хотелось бы, чтобы мы сегодня проверяли себя, не других, а себя.